Глава 19. Коварный замысел. Пришла дождливая, тоскливая петербургская осень. Улицы раскисли, топкое болото подходило к каждому дому, заливало дворы, просачивалось сквозь деревянные мостовые, затопляло их. Ходить можно было только в высоких сапогах, да и то не по всем улицам. В домах стены покрывались зеленой плесенью. Плесень расползалась по мебели, по одежде, склеивала страницы книг, бумаги в канцеляриях. Царевич жил с женой в двухэтажном доме на левом берегу Невы, невдалеке от Литейного двора. Дом был тесен и неудобен, с дырявой крышей, но Алексей жалел денег на перестройку. Царевич держался замкнуто, принимал только ближайших друзей, а таких было немного. В доме царевича не устраивалось ни пышных пиров, ни придворных забав. А когда молодая принцесса выражала мужу недовольство, тот молчал и насмешливо фыркал. «Навязали мне жену-чертовку», — пожаловался раз пьяный царевич своему камердинеру Ивану Афанасьеву Большому. «Как к ней не приду, все сердитует. Быть Головкина до Трубецкого головам на колах! Это они к батюшке писали, чтоб меня на ней, еретичке, женить!» «Царевич, батюшка, не кричи!» — прошептал камердинер. «Не ровен час услышат, донесут, беда будет!» «Плюю на всех!» — задорно возразил Алексей. «Придет время без батюшки! Я шепну архиереям, а те священникам, а священники — прихожанам, тогда нехотя меня властителем поставят!» «Ты чего, старый дурак, задумался?» «Что ж, государь-царевич, говорить-то?» Утром Алексей спохватился, спросил камердинера: «Не говорил я вчера лишнего?» «Было говорено немало», — Иван пересказал. Царевич Алексей с досадой потер узкий высокий лоб. «Вот беда! Ну да кто пьян не живет? Я пьяный, много лишних слов говорю, и о том после очень тужу. Ты смотри, этих моих слов не пересказывай». «Помилуй, государь, разве я таков? То-то, если скажешь, я ведь запрусь, а тебя пытать станут. Кому поверят, тебе, лакею, или мне, царевичу? Воль твоя, государь, а я не доносчик». 12 октября 1715 года принцесса Шарлотта родила сына, названного Петром. Мало радости принесло царевичу Алексею Петровичу рождение сына. Он хмуро принял поздравления придворных и заперся у себя в кабинете. «Сын! Мой сын может отнять у меня престол. Батюшка не лишал меня наследства только потому, что плохой наследник лучше никакого. Но теперь иное дело. Внук будет любезней сына». Алексей опасался не напрасно. Еще накануне царь написал ему письмо, где решительно ставил перед сыном вопрос: с ним он или против него? Если с ним, пусть бросит бесплодное сопротивление и твердо возьмется за государственные дела. Если против, пусть заявит решительно. Пора перестать играть в прятки, уклончиво скрываться в тени. Отцовское чувство заставило царя колебаться, раздумывать. 16 дней лежало письмо, неотправленным среди секретнейших бумаг Петра. В это время произошло новое событие. После родов принцесса почувствовала себя плохо. 22 октября 1715 года она умерла. В день ее похорон царевичу вручили отцовское письмо, написанное за полмесяца перед тем. Отец требовал решительного ответа. Трудно стало дальше увертываться, хитрить. Не успел еще царевич опомниться, не успел как следует подумать над письмом, как его постиг новый и самый тяжкий удар. У Петра родился сын. Царевич получил отцовское письмо 27 октября. Через день, 29 октября 1715 года, Екатерина Алексеевна родила сына, которого назвали в честь отца Петром. Это был соперник страшней собственного сына. Брат, хоть и от брака, почти не признанного церковью. Но царь Петр не считается с мнением церкви. У царевича окончательно созрело решение, раньше лишь изредка смутно приходившее ему в голову. Убежать от отца за границу. Убежать, затаиться под кровом могущественного свояка, австрийского цесаря, и сидеть, как мышь в норке, до тех пор, пока не представится случай открыто выступить против отца и лишить его престола. Если же такой возможности не будет, что же, царь Петр Алексеевич не вечен. А когда его не станет, он, Алексей, явится решительный и властный и займет престол при поддержке духовенства, не считаясь с тем, кого сделает отец наследником российской державы.